Когда драконы вынырнули из промежутка над бухтой, их всадники и пассажиры увидели высокую фигуру Робинтона у самой кромки воды. Видимо, орфист с нетерпением ожидал отчета об экспедиции. Взволнованные ящерки носились в воздухе, выписывая круги над его головой. Через час после продолжительного купания в теплых водах залива путешественники расселись вокруг костра. «Судя по вашим рассказам, — заметил Робинтон, — мы можем перекопать сотни курганов и не найти ровным счетом ничего ценного». Лесса, смеясь, подняла ложку. «Наверное, она не имеет никакой ценности, но когда я держу в руках предмет, которым пользовались мои предки в сотом колене, меня охватывает трепет». «Прекрасная работа», — сказал Фондарел, протягивая руку. «Позволь, моя госпожа, какой удивительный материал». Он склонился к огню, рассматривая находку. «Ну-ка, попробуем!» Он потянулся к ножу. «Ни в коем случае, Фондарел!» — воскликнула Лесса, отнимая свою драгоценность. «Я захватила осколки одной из оконных панелей. Экспериментируй с ними! Неужели от всех знаний предков нам достались одни осколки?» «Напомню тебе, Флар, — сказал кузнец, — что даже осколки уже сослужили нам великую службу. К тому же, все, что однажды открыл человек, может быть открыто заново. Дай только время. Мы только начали, друзья мои». Мастер Никат казался по-прежнему полон энтузиазма. И почтенный Фондарел прав, утверждая, что даже осколки могут научить многому. «С твоего разрешения, предводитель», — он склонил голову в сторону Флара, «я хотел бы привести сюда опытных людей и произвести систематические раскопки». «Ты считаешь, что Торик не прав, предполагая, что они забрали все?» «Такое предположение лишено смысла. Оставили же они кровать и эту ложку. Они знали, что везде найдут древесину для мебели, а сделать ложку и того проще. Наверняка в поселении окажутся и другие предметы, бесполезные для них, но очень ценные для нас». Внезапно Никат заговорщицки прищурился и подмигнул собеседникам. «Вы представляете, какое количество груза им пришлось вывозить?» «Нет, друзья мои, мы обязательно что-нибудь найдем». «Да, после извержения им пришлось тащить с собой множество вещей», задумчиво пробормотал Фондарел. «И куда они везли все это? Свои вещи, машины, оборудование? Не думаю, что они тут же перебрались в Форт Холк». «В самом деле, куда же они отправились?» озадаченно спросил Флар. «Судя по тому, что показывают файры, они шли к морю». Джексон махнул рукой в сторону пляжа. «Море – небезопасное место», – заметила Минолли. «Море – да», – согласился Флар. «Но между морем и нашим плато лежит много земель». Он бросил взгляд на Джексона. «Пусть Рут узнает у своих приятелей, куда направились люди». «Так могу ли я вести раскопки?» – с некоторым раздражением напомнила себе Никат. «Почему бы и нет, если у тебя есть свободные люди?» «Есть», — мрачно отозвался Горняк. «Три шахты выработаны полностью, и людям нечем заняться». «Я считал, что ты начал работать в копях, найденных Ториком, на склонах западного хребта. Мы провели разведку, но мой цех не пришел к согласию с Ториком о правах на добычу». «С Ториком? Разве он владеет этими землями? Ведь они лежат на юго-востоке, далеко от границ Южного». «Древние штольни были обнаружены разведывательными отрядами Торика», — сказал Никат. Он пристально посмотрел сначала на предводителя Бендена, потом на кузнеца и орфиста. «Я говорила, что мой брат честолюбив». Джексон едва расслышал шепот Шары. «Разведывательный отряд?» Флар казался удивленным. «Это не значит, что Холт имеет права на шахты. Все равно они попадают в свое распоряжение, мастер Никат. Завтра я переговорю с Ториком». Он поднялся и протянул руку Лесе. «Уж не собирается ли твой брат прибрать к рукам весь юго-запад материка?» — спросил Джексон у Шары, когда все разошлись. «Если не весь, то уж наверняка изрядный кусок», — со смешком ответила девушка. «Надеюсь, ты сам не посягаешь на южные земли? Или это не так?» Джексон задумался. «Нет», — сказал он, — «даже эту бухту, как бы она мне ни нравилась, я не хочу. Я готов отдать все это». Он кивнул в сторону тихо плескавшегося у пляжа морских волн за один порыв холодного ветерка с высот Руата. «Нет, мне не нужны южные земли, Шара. Я родился в Руате, вырос в Руате и останусь лордом Руата. Но теперь мне придется вести себя так, как того требует мое положение». Он встал и протянул руку Шаре. «Джексон?» – подозрительно спросила она. «Что ты собираешься делать?» Он сжал ее пальцы и посмотрел в глаза. «Мне надо управлять Холдом, как напомнил твой брат. Но ты должен оставаться здесь, с Рутом. Только он понимает местных файров. Мы с ним успеем сделать все. Вот увидишь». Он притянул ее ближе, чтобы поцеловать. Но девушка высвободилась из объятий Джексона. В глазах ее мелькнули боль и гнев. «В чем дело? Я сделал что-то не так, милая?» Она указала на дерево, из-под кроны которого за ними наблюдали две огненные ящерки. «Файры Торика шпионят за мной. За нами». «Отлично! Пусть он не сомневается в моих намерениях». Джексон поцеловал девушку. Ее губы были мягкими, податливыми, горячими. «Хотел бы я показать ему кое-что еще, но мне пора отправляться в Руат». Он снова поцеловал ее и шагнул к Руту. «Я вернусь до рассвета, Шара. Передай остальным». «Мы должны улетать?» – спросил Рут, подставляя Джексону лапу, чтобы тот забрался ему на шею. «Мы очень быстро вернемся». Джексон помахал Шаре, подумав про себя, как чудесно она выглядит при свете звезд. Мир и Талла сделали круг над головой Рута, приветливо щебеча, и он понял, что девушка не сердится на него за внезапный отъезд. Его странный порыв наведаться в Руат, чтобы начать долгую процедуру формального подтверждения прав на Холд, был вызван не только насмешками Торика. Пока он сидел у костра, у него промелькнула мысль, что Лайтл с его энергией и опытом мог бы обрести в исследовании тайн древнего плато новый смысл жизни. Тогда возвращение в родной Холд становилось таким же предопределенным, как и то путешествие на Южный, когда он спасал яйцо. Они появились в небе над Руатом, и резкий колючий холод промежутка мгновенно сменился сырой влажной прохладой. Легкий пушистый снег падал уже довольно давно. Ветер наметал сугробы в юго-восточном углу внутреннего двора. «Мне всегда нравился снег», – заявил Рут, словно хотел подбодрить себя перед возвращением в зимний Руат. «Мы не останемся здесь надолго, дружок», – заверил Джексон дракона, поеживаясь от промозглой сырости, проникавшей даже под теплую куртку. Он совсем забыл, какое нынче время года. Рут приземлился во дворе. Наружная дверь Холда распахнулась, и навстречу выбежали Лайтл, Брандт и Файндер. «Что-нибудь случилось, Джексон?» – закричал управляющий. «Ничего, Лайтл, ничего. Растопите камин в моих покоях. Я совсем забыл, что здесь уже зима». «Да, да», – кивнул Брандт, бегом устремляясь через двор к кухне. Джексон слышал, как он приказывает слугам нести жаровни с углями. Рут покорно поплелся за дворецким. Джексон вместе с Лайтелом и Орфистом направился к лестнице. «Из лета прямо в зиму, не простудиться бы тебе», – пробормотал Лайтел. «Почему ты не сообщил мне? Что заставило тебя вернуться?» «А разве не подошло время для возвращения?» – спросил Джексон, направляясь к камину. Он снял перчатки, поднес озябшие руки к огню и рассмеялся. «Да, у камина, у этого самого камина». «Что у этого камина?» недоуменно переспросил Лайтл, наливая вино. «Утром на плато у вулкана, когда мы раскапывали первый курган, Лесса рассказала мне, что она чистила этот камин в день, когда лорд Фекс, мой отец, привез мою мать, леди Гемму, в Руат». Он поднял кружку вина в память матери, которую никогда не видел. «И это напомнило тебе, что теперь ты лорд Руата?» спросил Лайтл. Уголок его рта чуть приподнялся. Глаза, которые казались Лайтл Джексону тусклыми в полумраке большого зала, внезапно сверкнули в отблесках пламени. «Да, и заодно подсказала, где лучше всего использовать человека с таким опытом и талантом, как у тебя, мой господин». «Ну-ка, расскажи подробнее», – с интересом произнес Лайтл, указывая на массивное резное кресло вблизи огня. «Я не стану занимать твое место», – вежливо сказал Джексон, заметив, что подушки еще хранят очертания тела опекуна. «Подозреваю, ты претендуешь на большее, чем кресло, лорд Джексон». «Только при соблюдении необходимых приличий», — ухмыльнулся Джексон и поставил около кресла маленькую скамеечку для ног. Реакция Лайтела обрадовала его. «Итак, решение принято. Как ты полагаешь, мой господин, готов ли я стать лордом Руата? Ты имеешь в виду свой опыт? И это тоже, но прежде всего те обстоятельства, при которых некогда управление Руатом было передано в твои руки». «Да». Джексон внимательно вглядывался в Лайтела, выискивая малейшую напряженность или фальшь в его ответе. «За последнюю половину оборота эти обстоятельства изменились», — Лайтел усмехнулся. «Причем во многом благодаря самому тебе». «Вот как? Значит, теперь нет никаких препятствий, чтобы утвердить меня правителем Руата?» «Никаких». Джексон услышал, как глубоко вздохнул орфист. Он не сводил глаз с Лайтела. «Могу ли я узнать причину такой спешки?» «Невероятно!» Лайтел улыбнулся во второй раз. «Наверняка она не связана с делами тут, на севере. Я подозреваю, что не обошлось без некой прекрасной девушки. Кажется, ее зовут Шара». Джексон засмеялся. «Как всегда, проницательность не изменила тебе», признался он и краем глаза заметил усмешку Файндера. «Сестра Торика из Южного Холда, кажется». Лайтел размышлял над достоинствами возможного брака. «Да, скажи мне, Лайтел, не собирается ли Конклав утвердить Торика в звании лорда Южного?» «Нет, не было даже слухов, что он просил титул». Лайтел нахмурился, обдумывая этот вариант. «Каково же твое мнение о Торике?» «Почему ты спрашиваешь?» «Разумеется, брак возможен, хотя его положение нельзя сравнить с твоим. Торику не нужны титулы, ему достаточно своего честолюбия», — зло сказал Джексон, и его опекун удивленно переглянулся с орфистом. «С тех пор, как Драм возглавил Южный Вейр», — заметил Файндер, «как я слышал, не было отказано ни одному переселенцу. Обещал ли им Торик право владения землей, которую они смогут поднять?» — спросил Джексон, быстро обернувшись к орфисту. «Не уверен». «Двое сыновей лорда Грожа уже там», — сказал Лайтел, задумчиво теребя нижнюю губу. «Как я понял, с его слов парни собираются основать свои холды. Разумеется, они сохранят титул, полученный при рождении. Бранд, а что обещали Дорсу?» — спросил он у возвратившегося дворецкого. «Дорсу? Он отправился на юг в поисках владения?» Джексон был удивлен и обрадован. «Я не видел причин отказывать ему», — спокойно ответил Лайтел. «И был уверен, что и ты возражать не будешь. Ну, Бранд, так что же ему обещали?» «Что он сможет получить столько земли, сколько захочет. Но не думаю, что речь шла о холде. Правда, предложение было сделано торговцами с юга, а не самим Ториком. Если тебе предложили землю, ты будешь благодарен человеку, который это сделал», — сказал Джексон. «И в любой ситуации ты станешь поддерживать его». «Да, лучшим выражением благодарности является лояльность», — кивнул Лайтел. «И неважно, получит ли Торик титул. Если люди признают его власть, он лорд». Джексон встал, допивая остатки вина. «Мой господин, я возвращаюсь сегодня на юг. Можешь ли ты отправиться вслед за мной? Конечно, если Бранд в наше отсутствие справится с делами». «Удивительно», — сказал Лайтел в задумчивости. «В это время года я буду снова приветствовать солнце». Бранд пробормотал, что он справится.